Рыбная паста «Рыбацкая радость». На 4 порции 500 граммов мелкой речной рыбы, 4 моркови, 3 луковицы, 1 стакан риса, соль, перец. Мелкую речную рыбу почистить, помыть и сложить в чашу для варки риса. Добавить почищенные натертые на терке морковь, лук, сваренные до полуготовности рис, соль, перец, залить водой. Готовить на пару под крышкой 3 часа. Пропустить через мясорубку и готовить на пару под крышкой еще 30 минут. Можно употреблять в качестве закуски и бутербродной массы.